рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. В метро я к тому времени уже давно не работал. Убийство сирийца интересовало меня постольку-поскольку. Там работала УВД метрополитена, и они с самого начала успели кого-то задержать. То есть расклад у них был. Поэтому я не стал мешаться в этом деле, а занялся своими задержанными. Помимо Вольтрона оставались еще Лягуха и Комар. Лягуху мы сняли прямо с квартиры. А Комар хоть и не был объявлен в розыск, но дома все равно не жил. Прятался по знакомым. Но не мог же он вообще никогда не появляться в собственной квартире, правильно? Мы дождались, пока Комар заскочит переодеться, вошли к нему в адрес и тихо взяли. Он начал было упираться и что-то качать, но мы ему объяснили. «Ты зачем так разговариваешь? Хочешь, чтобы тебе вообще плохо было?» Именно от этих двоих я впервые узнал о том, что в городе появилась новая бригада. Называется она «Mad Crowd» – «Бешеная толпа». А главными там мои старые знакомые Лёша СВР и Дима Кислый. Когда я услышал эти имена, то даже заулыбался. Как все-таки приятно встретить давних друзей. Еще в самом начале 2000-х, когда Шульц формировал самый первый состав своей бригады, у него было два ближайших кореша – СВР и Кислый. Я с этими ребятами впервые столкнулся на деле об избиении танзанийцев. Эти парни исповедовали очень жесткий национализм. Вернее, их взгляды даже национализмом назвать сложно. Это была какая-то тотальная ненависть, которая в результате сожгла им мозг. Чем занимаются обычные скинхеды? Мочат черных и бегают от ментов. Кислому и СВР это было уже неинтересно. Они пошли куда дальше. Эти парни считали, что черные, хоть негры, хоть хачи, это не причина, а следствие. Дело вообще не в них. Дело в системе. До тех пор, пока мы живем под властью оккупационного режима, ничего не изменится. Бороться надо не за чистоту улиц, а за изменение политической ситуации в стране. С Шульцем эти двое расстались еще несколько лет назад, когда стало ясно, что другим лидерам рядом с Шульцем места не будет. Из бригады они ушли. Вместе с ними ушли и еще несколько серьезных ребят. Помыкавшись какое-то время, они прибились к компании футбольных фанатов, которые называли себя Mad Crowd – «Бешеная толпа». Первым на футбольных фанатов вышел Руслан Мельник. Раньше он тоже состоял в «Шульц-88». Вместе с Шульцем он пытался объединить все бригады города. А потом Шульца мы приземлили, и бритые головы расползлись по маленьким кружкам и группировочкам. Мельник приходил то к одним, то к другим, а потом наткнулся на фанатов и стал перетаскивать туда своих старых знакомых из «Шульц-88». Первое время бить черных среди этой публики было не принято. Ребята в основном ходили на футбол, пили пиво и мочили фанатов других клубов. Но уже к 2004-му все изменилось. Постепенно сам Мельник занял в Mad Crowd место лидера, а Кислый и СВР стали кем-то вроде бригадных идеологов. И пока Мельник тренировал бойцов, эти двое наладили выпуск языческого журнала «Гнев Перуна», в котором на простых примерах объясняли, зачем именно им всем нужны тренировки. «Дело в том, — объясняли читателю, — что слабый вряд ли решится на ненависть. Ненависть — это ведь довольно опасное оружие. Пользоваться им может лишь тот, кто по-настоящему силен. В этом мире ты всегда получаешь то, что отдал. Именно поэтому слабаки и делятся любовью. Надеются, что мир ответит им тем же. Но нам, язычникам, распятый бог слабаков не указ. Христианская любовь делает из человека скота. Нашим оружием станет ненависть. Эту жизнь мы обустроим по собственному усмотрению. Сами станем решать, что зло, а что благо. Сильный может с улыбкой бить миру прямо под дых. Мир, конечно, попытается дать сдачи, да только что нам, сильным, его потуги. Будь сильным и бей сколько хочешь. Тому, кто бьет лучше других, ответный удар не страшен. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Мэтт Краут очень быстро стала главной бригадой города. Отметелить случайно встреченного чурку – это был уже не ее уровень. Бригада бралась за серьезные задачи. Погромы рынков и кафе, организация массовых беспорядков. Позже появились и еще более серьезные проекты. Скоро о Мэтт Краут мне говорили уже со всех сторон. Что-то больно уж резво начала новая бригада, подумал я. Пора искать там источник. Не скажу, что это было просто, но через какое-то время нашелся-таки паренек, начавший давать по этой бригаде расклад. Когда он начал говорить, мы просто рты пораскрывали. И атака на сытный рынок, и погром в Макдоналдсе до сих пор висели глухарями. Ну, то есть вообще никаких зацепок. А тут выясняется, что это как раз их рук дело. Дан был расклад и еще по нескольким эпизодам. Но главное, источник сообщил, после концерта группы «Коловрат» где-то за городом эти парни убили гастарбайтера. Убили? Не представляешь, как я обрадовался. Тут уж точно никто не скажет, будто это детские шалости. Если есть труп, значит, людей все-таки удастся приземлить. И я начал искать труп.